Глава 5, эпизод 2. Они с Марией, разумеется, обсуждали будущее. Причем начала тогда разговор сама Мария и была очень разумной и рассудительной, как и положено хорошей ведьме. Сказала, что замуж вовсе не спешит, ведьме можно, потому что хочет найти по-настоящему хорошего и подходящего мужа. Ведьме нужно. Иначе она неподходящего мужа быстро в могилу загонит, не дожидаясь кучу лет его естественной смерти, как дожидалась надо. Но замуж Мария хотела, пускай и позже. И, разумеется, вовсе не за Кайлина. Зачем деревенской ведьме дворянин из города? Она говорила, что как-то раз себе это в подробностях представила и поняла, что выйдет очень плохо. Вот так, как у них сейчас, было очень хорошо, а иначе совсем будет неподходяще. И Кайлину в деревне делать нечего, и Марии в городе ничуть не понравится, совершенно ей не годится отрываться от земли, дома и привычной жизни. В городе она зачахнет. Кайлин еще тогда порадовался, что Мария сама это поняла, восхитительной рассудительности девица. И не придется ей объяснять, долго и сложно, рискуя ее обидеть ненароком. И радостно с ней согласился, что так, как у них сейчас, совершенно замечательно, после чего немедля ее поцеловал, чтобы сделать все еще замечательнее. А теперь вот, когда до замужества дошло, Мария переживает. Хотя он вроде бы не собирался никуда убегать, едва узнав, что ей предложение сделали. «Скажи мне, пожалуйста, только честно», — серьезно попросил Кайлин. «Ты же не думаешь, что я сюда приезжаю только для того, чтобы...» «Нет», — протянула Мария и прижалась к нему сильнее. «Это и Анел так думал поначалу, и то передумал потом. А я никогда так не думала, я же чую, я же ведьма». Кайлин улыбнулся и поцеловал ее в макушку. Иногда он пытался представить, как многие люди живут и ничего не чуют, и не мог. Это же отвратительно неудобно, даже ущербно. Все равно, что слепым быть или глухим. И ведь главное, почти любой человек мог до какой-то степени развить катаби, но мало кто стремился, за исключением щедро одаренных колдовскими способностями. В повальной человеческой лени Кайлин был склонен винить пакт. Если считать, что колдовства вовсе не существует или почти не существует, то и какой смысл чем-то с ним связанным упорно заниматься? А тут еще и церковь рассказывает о мерзостях и грехах, поджидающих на пути освоения тайных знаний. В этом церковь и надзор были удивительно единомысленны, полагая, что если колдунов не колотить палками по пяткам, причем сразу и заранее, для предотвращения дальнейших проблем, они непременно учинят какую-нибудь гадость. Только способы воздействия различались. Пакт и был придуман, в сущности, как противопоставление церковным методам борьбы с учиняемыми колдунами гадостями. Но сейчас все, и церковь, и надзор, боролись уже не со злоупотреблениями колдовством, а вообще непонятно с чем. Просто за то, чтобы никто никуда не совал нос и руки, сидел тихо и ничего не трогал. Кайлина это невероятно раздражало. «А насчет того, что я не собираюсь переставать приезжать, ты ничего не чуешь?» Еще раз улыбнувшись, спросил Кайлин. «Ну, стали же мы с подругами реже видеться, когда они замуж повыходили», привела аргумент Мария, скосив на него взгляд и наморщив нос. «А у тебя и вправду меньше поводов приехать будет». «Нет, безусловно, вариант, при котором я буду меньше приезжать, есть. Если твой муж решит меня оглоблей от тебя отгонять». «Он не будет», уверенно сказала Мария. «Он все понимает. Он кузнец, и бабка у него ведьма, как моя». «И сам он колдун», — сделал вывод Кайлин и задумчиво нахмурился. «Ну так, кузнец же! Самое то мне замуж выходить», — рассудительно ответила Мария. «Я бы за кого другого, может, и не смогла. Отец вот не колдун, но у него нрав такой, чтоб по морю весь год плавать. Такого пойди найди еще. «Ты тоже отлично все понимаешь и правильно», — похвалил ее Кайлин, снова поцеловав макушку. Но хмуриться не перестал. Не нравилось ему совершенно, что он тут подпактное колдовство ищет, а единственным в деревне незнакомым ему колдуном оказывается жених Марии и сразу становится главным подозреваемым. «А жених твой что именно понимает, ты говоришь?» «Все понимает», — горячо заверила Мария. «Я ему про тебя рассказала, едва поняла, что он тут не просто так к нам наведывается за колдовскими советами, а ко мне. И сейчас тоже сказала ему, что сегодня к тебе пойду. С ним-то мы даже и не целовались ни разу. А я нечто вертихвостка какая, сразу про тебя и думать забыть, когда замуж позвали. Я тебя ждала». «Ну, а он чего?» — осведомился Кайлин, погладив ее по плечу. «А он сказал, что так будет правильно. потому как тебе силы нужны, чтобы искать, кто Сорина задрал. И что, быть может, не говорить тебе ничего, пока ты ищешь, а то расстроишься и плохо искать будешь. А я ему ответила, что я так не могу и сразу скажу». «И что я все понимаю», — добавил Кайлин, подумав, что, может, и зря кузнеца подозревает. «А может, и не зря. Случайно всякое сотворить можно. Но так, конечно, лучше, чем нарочно. А врать, что заинтересован в расследовании, он не стал бы. Мария бы поняла, что врет». «Эй, ну вот откуда ты знаешь, что и дело, что я говорила и делала?» Мария возмущенно пихнула его кулачком в плечо. «Ну я же сыщик и колдун». «Я тоже ведьма, а не знаю», — насупилась Мария. «Станешь старше, будешь знать», — уверенно пообещал Кайлин. «Бабка твоя тоже знает прекрасно, только обычно не говорит никому, а молча имеет в виду». «И то верно», — задумчиво сказала Мария. «Она всегда знала, когда мы с Сорином набедокурили». «В деревне у вас этот кузнец, значит, недавно?» — продолжил расспрашивать про новоиспеченного жениха Кайлин. «А этот из чего?» — начала была спрашивать Мария, но осеклась. «А, с того, что ты про него не знаешь, и замуж он меня только вот позвал». «Видишь, ты уже сама додуматься много до чего можешь», — улыбнулся Кайлин. «Да, пришлый он липовец, как ты. Ну, то бишь, не как ты, а совсем липовец, но обе половины. Гороном звать». «Андра должна быть счастлива, что не Марьяном и не Миланом», — весело ответил Кайлин, и Мария хихикнула. «Познакомиться надо будет с ним завтра. Должен же я знать, за кого ты замуж выходишь». «Нечто ты все ж сомневаешься, что я выбрала хорошо», — возмутилась Мария, даже руку в бок уперла. «Что ты? Нет, конечно», — заверил ее Кайлин. О своих подозрениях он пока сообщать не собирался, только тревожить ее зря, пока еще непонятно ничего. «Но познакомиться-то нужно». «Отец твой хорошо, если к свадьбе вернуться успеет. И Анел младший в семье. А больше у вас мужчин нет. Так что буду тебя сватать вместе с бабкой». Это Кайлин и безо всяких подозрений делать собирался, разумеется. Его благословение дорогого стоило, и дать его Марии он был готов с преогромным удовольствием. Так что он, как обычно, не соврал ни капли. Эши никогда не врали, только не договаривали иногда. «К Андре он ведь не ходил еще? «Само собой, не ходил. Он сперва только ко мне пошел. Если бы вздумал сразу к бабке идти свататься, будто я не ведьма, а простая девка, которую можно не спрашивать, сразу отказала бы. Но он бы так не стал делать. Понимает же». «Между прочим, твой все понимающий жених сказал, что мне силы для расследования нужны», — заявил Кайлин и решительно сгреб ее в объятия покрепче. «И был совершенно прав. Так что у тебя на эту ночь есть очень важное дело, от которого ты уже слишком долго отлыниваешь». Преувеличенно суровым тоном подытожил он и с удовольствием поцеловал ее в шею. Мария захихикала и толкнула его ладонями в грудь. «Вот же дурной, ты ж не выспишься!» «Мы не до утра», — пообещал Кайлин, уставившись на нее очень искренним и честным взглядом. «Потом Шандер вернется, а он меня придушить обещал, если я ему спать мешать буду». «Нечто я тебя не знаю, скажешь, что тихонечко». «Нет, с ним так не выйдет, у него слух хороший слишком. Так что, как видишь...» «Нам нужно постараться побольше успеть, пока он не вернулся». «Дурной!» — очень довольно повторила Мария и первая его поцеловала.